Глава 11. Она не испугалась, хотя губы дрогнули, и из-за желания просто отчаянно и беспомощно разрыдаться от разочарования и обиды, что опять купилась, что опять поверила, а жизнь в ответ со злорадным хохотом ткнула ее лицом в грязь. Но Света легко задавила в себе этот порыв. Злость и ненависть оказались сильнее, и она яростно уставилась на Пожарского. Он не смутился, ничуть. И какое-то время они сверлили друг друга напряженными взглядами. Ощущения словно обострились. Света слышала, как шуршали шины по асфальту, как ровно и безучастно билось механическое сердце машины. Ноздри сердито раздувались при дыхании, а пальцы нервно сжимались, словно из последних сил пытались удержать это инертное состояние бездействия, отсрочить момент взрыва. Она крепко стиснула зубы, а Пожарский вдруг насмешливо хмыкнул. «Светик, да расслабься!» — выдал, растянув рот в умильной улыбке. «Ты что, решила, я реально? Но ведь я же тебе сказал, что душевный и добрый, поэтому никого ни к чему не принуждаю!» Наклонился к ней поближе, прошептал заговорщицки. «Да мне и не надо. Обычно наоборот. Отбоя нет от желающих». Все-таки ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, чтобы прийти в себя. Правда, злости ни на каплю не убавилось. Возможно, наоборот, стало только больше. А первая мысль, возникшая во внезапно опустевшем сознании, «Интересно, встречались ли в действительности такие случаи?» И насколько часто, когда менеджер убивал своего подопечного? «Да ладно, не дуйся!» Приподняв брови и чуть выпятив губы, миролюбиво проворковал Пожарский и опять улыбнулся. «Зато смотри, как сразу взбодрилась!» Убивал своего подопечного с особой жестокостью, добавилось к предыдущей мысли. «Ну, Светик!» Света и говорить ничего не стала, просто демонстративно отвернулась, вперилась в перспективу, открывавшуюся за лобовым стеклом, сосредоточилась на звуках улицы, долетавших через приоткрытое боковое окно. Она едет в машине, одна, если, конечно, не считать водителя, безоговорочно одна, больше никого, а раздававшееся рядом назойливое жужжание — всего лишь неприятный глюк. «Светик, мы вообще-то почти уже приехали». Такси и правда заметно замедлило ход. Выбиваясь из общего потока, рыскнуло в сторону тротуарного края. Название «Граф Орлов» в традиционном дореформенном стиле с твердым знаком после «Ф» сразу бросилось в глаза. «Мне и там надо присутствовать». Не слишком воодушевленно и дружелюбно поинтересовалась Света. «Да пожалуйста, если хочешь», — невозмутимо откликнулся Алик. «А так-то не обязательно», — отрапортовал, наверняка нарочно растянув «Р». «Справлюсь один», — потом напомнил заботливо. «Да и куда ты с пакетами? Давай катись домой. А если что, я позвоню». Но уже открыв дверь и наполовину выбравшись, вдруг обернулся. «И скинь мне свой второй номерок. Мамуля же сказала, что нельзя смешивать работу и личное. Непорядочно и непрофессионально. Так не будем ее расстраивать. У них все такие в модной индустрии, или только ей особо повезло?» Таксист, похоже, уже давно мысленно угорал над ними, а Свете было не до смеха, хотя и обижаться не особо получалось. Вот бесила, да, однозначно бесила, но сколько можно разводить ее на эмоции? Она привыкла к стабильности и определенности, а те в одночасье разрушились. И ей бы собрать разлетевшиеся осколки и успокоиться, но из-за дурацких аликовых шуточек сделать это никак не удавалось. Правда, и времени прошло слишком мало. Вот Света как знала, что не стоило соглашаться на переодевание. Ее же собственный образ вполне устраивал. Да и окружающих тоже. Никто раньше претензий не высказывал. А теперь она чувствовала себя вовсе не обновленной, как предполагала, а какой-то жадной, загребущей маньячкой-шопоголичкой, с трудом удерживающей в руках кофр с пиджаком и все эти многочисленные пакеты. Она даже дверь подъездную еле открыла, а, подойдя к квартире, уже просто заморачиваться не стала. Кое-как изловчившись, ткнула в кнопку звонка. надеясь, что кто-то окажется дома. Повезло. Дверь распахнулась. В проеме нарисовалась Анфиса. Разглядев, округлила глаза. Выдохнула. «Офигеть!» Кивнула на груз. «Это что?» В памяти вовремя всплыли слова Пожарского. «Униформа!» Сердито буркнула Света. Не церемонясь, спихнула сестренке часть пакетов. Та подхватила их, не возражая. Отступила, заглянула в первый попавшийся. Уточнила изумленно. «Это что, все шмотки? Тебе? И сколько ты за них?» «Нисколько», — недослушав, перебила ее Света. Нахмурилась недовольно, потому что опять стало неудобно. Но не привыкла она к такой благотворительности. Не получалось игнорировать неосознанное убеждение, что все равно в ответ обязана и должна. И немного стыдно, ведь Анфиса абсолютно ни в чем не виновата, чтобы рычать на нее, срывая раздражение. Но сестренку, похоже, тон разговора волновал меньше всего. «Чего? Реально совсем-совсем бесплатно?» Еще раз недоверчиво уточнила она, перебирая содержимое пакетов. «Прям все. Совсем все», — мрачно подтвердила Света. «Говорю же, это типа униформа». «Круто!» — протянула Анфиса с восхищенным одобрением. Заискивающе заглянула в лицо. «А мне поносить дашь? Тебе же велико будет!» — не удержалась Света. «Вот когда нужные килограммы наберешь...» Но продолжать не стала. Совсем сейчас не до шуток и розыгрышей. Отыскала то, что нужно, протянула сестренке. «Держи. Вот это уже и сейчас подойдет. Должно». «Мне?» — опять недоверчиво уточнила Анфиса. Нетерпеливо засунула руки внутрь пакета. Вытащила из него трикотажное платье. Свитер. Скорее всего, оверсайз, чтобы уж точно не промахнуться с размером. Люда еще и как будто угадала, что летом сестренке наряды не особо понадобятся, а этот можно носить и осенью, и зимой, и весной. Комплектовать и с брюками, и с юбкой, и с платьем. Дополнять портупеей и ремнем. Кстати, ремень Люда тоже положила. «Пойдет?» — спросила Света. «Еще как!» — воскликнула Анфиса. «Я померяю?» «Конечно. Чего ты спрашиваешь?» «Это же твое, и там на дне должна быть визитка с номером телефона. Можешь сообщение написать, поблагодарить». Сестренка покивала. «Ага, спасибо». И как получилось, с ее хромотой довольно поскакала в комнату. А когда Света ввалилась туда же с кофром и со всеми своими пакетами, она уже вертелась перед зеркальной дверью одежного шкафа-купе. «А это всем менеджерам так выдают?» — поинтересовалась, обернувшись. «Не знаю». Устало выдохнула Света. «Точнее, вряд ли». И пришлось рассказывать про сложные родственные связи Пожарского. Но, конечно, по минимуму, без подробностей. «Прикольно», — резюмировала Анфиса, имея в виду сразу все. И Светиных новых знакомых, и их истории, и визит к модельеру, и неожиданные подарки. «А ты еще идти не хотела?» «Да Света и сейчас не в восторге. Если бы удалось вернуться на день назад, она бы ни за что на собеседование в Никоарт не отправилась. Выбрала бы что-то другое, более привычное и банальное. Но отступать она тоже не привыкла. И слишком быстро сдаваться. Тем более, когда для этого нет особых причин, кроме одной. Уж слишком все незнакомое, некомфортное, чужое. Вот и тянет отказаться». Побыстрее сойти с дистанции. Тут главное пережить даже не первый день, а второй и третий. Они обычно самые трудные, противоречивые и напряженные. А после втягиваешься, встраиваешься в новую реальность, словно подходящий кусочек пазла. И уже не так страшно и не так сложно. Начинаешь чувствовать себя на своем месте. Или окончательно понимаешь, что оно и правда не твое. И самое лучшее для тебя действительно развернуться и сбежать.